Добрый день, дорогие радиослушатели! Добрый день, очень дорогие радиослушатели! Сегодня мы опять на кухне Кришны, и, как всегда, мы готовим замечательное блюдо из ведической кухни. Интересно, какое же это будет замечательное блюдо на сей раз? Это будет замечательное, изысканное, я бы сказала, закуска. Ну что ж, замечательно. Да, это хрустящие овощи и воздушный рис с орехами и изюмом. И называется эта закуска чи-2. Чи-2. Да. Вот эта закуска, она хороша тем, что здесь нужно, на самом деле, всего понемножечку. Обычно то, что есть вот в этом рецепте, есть у многих хозяек дома. Но вот особенность этого блюда в том, что здесь используется воздушный рис. Вот воздушный рис в Индии, он продается во многих магазинах, специально сделанный по специальной технологии. И вот, к счастью, сейчас и в Европе, и вот в частности в Москве, фабрики тоже делают что-то подобное в виде вот таких воздушных шариков из рисовой муки. Благо, воздух есть, и рис тоже, да? Да, но это не совсем то, что положено, допустим, по рецепту, но по вкусу будет очень и очень напоминать. Итак, запишите, пожалуйста, рецепт. Он довольно большой. Воздушный рис. 1 чашка. Этот воздушный рис должен быть обжарен во фритюре. Вот в Индии он часто продается уже готовый, обжаренный во фритюре. Итак, этого воздушного риса нужно будет 50 грамм. Также 1 чашка обычного гороха или турецкого горошка, вымоченного в течение ночи. 2 части воды на 1 часть гороха. Так обычно вымачивают. Можно использовать также и зеленый горошек подсушенный, консервированный, или мороженый зеленый горошек, обычный горох. 1/3 чашки картофеля, натертого на крупной терке, также 50 грамм. 1/2 чашки, также 50 грамм крошечных соцветий цветной капусты. То есть нужно выбирать из общего кочана самые маленькие соцветия такие и разбирать вручную вот эту капусту на маленькие-маленькие такие кочанчики, малюсенькие. Чем мельче они будут, тем будет более изысканно наше блюдо. Так, а затем, конечно, нужно будет взять 3/4 чашки баклажанов, очищенных и нарезанных маленькими кубиками. Да, это также 50 грамм баклажан. Затем понадобятся орехи. 1/3 чашки. Это 75 грамм. Орехи могут быть разные. Но лучше, конечно, кишью, миндаль или фисташки. Но если у вас в доме нет таких замечательных орехов, как миндаль, вы можете использовать такие орехи, как у вас есть. Допустим, фундук или арахис. Так, ну и затем, конечно, 1/3 чашки, то есть 50 грамм, в переводе на русский язык, изюма. И дальше в рецепте у нас пряности. Запишите, пожалуйста, 1 стручок. Свежего острого перца, мелко нарезанный и желательно очищенный от семян. Для этого нужно будет этот перец подержать под струей холодной воды, счистить все семена. Струя холодной воды, она поможет нейтрализовать жгучесть этого перца, который может ощущаться даже на пальцах. Кроме красного острого перца, положим сюда еще черный перец, молотый. Повторяю, еще и молотый черный перец, 1/2 чайной ложечки. половина чайной ложки сахара. Да, половина чайной ложки сахара добавляется по желанию. Но вместо сахара, кто не любит использовать сахар, можно просто добавить немного больше изюма. То есть не одна треть чашки, а, ну, допустим, половина чашки. И одна четвертая чайная ложка асафетиды. И последний компонент в рецепте – это соль. Соли по рецепту положена ложка с четвертью. Но соль, как правило, добавляют по вкусу. Ну и, конечно, главное – соль в нашем рецепте. Это сахар. Сахар души, я имею в виду. Главная соль в нашем рецепте – это то, что мы это блюдо предназначаем для Господа Кришны, потому что наша кухня – это кухня Кришны, и все, что мы здесь делаем с самого начала, предназначено для Господа. Мы с самого начала моем нашу кухню, сами омываемся. Все наши предметы обихода на кухне тоже чистые. Если они у вас залежались, сполосните их перед тем, как использовать по струёй воды холодной. Ну, во всяком случае, если вы не можете совершить полного омовения, хотя бы вымойте руки и лицо, сполосните рот и омойте немного стопы. Иначе вы не будете считаться достаточно чистым, чтобы готовить еду для Господа. Итак, вот существуют такие правила на кухне Кришны. И, конечно, желательно, чтобы вы, если действительно хотите сделать что-то приятное для Господа, придерживались этих правил. Итак, вот такой рецепт. Этот рецепт действительно изысканные закуски, потому что существует определенная предыстория у этого рецепта. Ну, они немножечко позже, а сейчас, Володя, да. Вот ты возьми наш воздушный рис. Хорошо. Нашего местного производства московских фабрик. И, пожалуйста, его нужно поджарить. Поджарить. Да, для этого нужно положить его в горячее дымящееся масло. И буквально несколько секунд жарить. Секундомер есть. Да. Все. Да. На старт, внимание. Вот возьми одну чашку так. Вот этих вот кругленьких воздушных рисовых шариков. Так. И нужно будет его немножко. Понял, обжарить. Вместе. Да, да. И приготовь сразу дуршлаг. Ага. Мы вообще все будем жарить, все наши компоненты. И потом складывать вот в этот дуршлаг, чтобы масло стекало. Угу. И горошек, и. Вот начнем с риса, и затем все овощи. Напоминаю, это вот немного картофеля, цветная капуста и баклажан. Володя, да. Вот, кстати, тебе также нужно будет почистить пару картофелин, которые я принесла. Маленькие. Хорошо. У нас сегодня всего понемножечку, так что это небольшие труды. Да даже если бы большие. Так что бери нож и... Так сначала и одновременно поставь нагреваться масло. Хорошо. Я напомню, что вот этот замечательный рецепт достался нам от одной из преданных. Зовут ее Кишори Даси. И однажды в Индии, желая порадовать Шрилу Прабхупаду, она решила приготовить для него что-нибудь особенное. И для этого она, не жалея сил и старания, обошла лучших профессиональных изготовителей этого блюда, изготовителей чидвы, они называются чидва-валы. Это было в Новом Дели. Она обошла, чтобы узнать их секреты, секреты приготовления вот этого замечательного блюда, этой изысканной закуски. И когда на следующий день она приготовила это блюдо и подала его Шриле Прабхупаде к обеду, а то ему так понравилось, что он, позвав Кишори, спросил, как же она его приготовила. И вот сегодня вы узнаете, как она его готовила. Итак, рецепт мы вам продиктовали, и сейчас вместе с вами мы начинаем готовить. Вот масло уже, Володя, твое да, разогрелось. Разогрело, мне кажется, да. А теперь, да, теперь вот чашечку вот этих воздушных хлопьев или шариков. Да, вот бросить в это масло. Да, да. И тут же буквально через несколько секунд, буквально секунды, нужно, чтобы обжарить. То есть у радиослушателей должна быть очень хорошая реакция. Конечно. Так. Сейчас мы вытаскиваем их. Они уже считаются обжаренными. Перекладываем в дуршлаг. Сейчас стечет все это. Да. Так. И точно так же мы обжарим наш горошек. Напоминаю, что можно использовать заранее замоченный горох. Можно использовать заранее замоченный турецкий горошек, такой крупный горошек. Или можно использовать обычный, самый обычный горох. Итак, вот мы сейчас сольем воду замоченного гороха и, погрузив его в горячее масло, жарим минуту или две, пока он не раздуется. Вот будем смотреть, как он должен раздуваться. Значит, по крайней мере, он должен быть слегка раздутым хотя бы и, главное, хрустящим. Не дутым, а раздутым, я подчеркиваю. Вот эти овощи и воздушный рис, все это должно быть такой хрустящей массой, маслянистой хрустящей массой. Также мы туда... Верховно, вкусно говорите. Да. Вот пока мы должны забывать о том, что это вкусно для нас, это должно быть вкусно для Господа. Володя, вот давай быстренько, осталась одна картошина тебе. Порежь ее побыстрее. И сейчас мы также ее в масло отправим. Туда же? Да. Только нужно будет натереть на терочке. Вот. А я буду пока вот цветную капусту так разбирать. Натереть на терочке что? Картошку натереть на терочке? Да, или сковороду? Картошку? Ну да. Картошку, конечно. Картошку нужно натереть на крупной терке, чтобы такие пластиночки были. И они сворачивались, вот как продают такой картофель хрустящий, чипсы. Да-да-да. Вот будет что-то наподобие. Только помельче немножко. То есть или нарезать тоненько, или на терке такой тоненькой, да? На терке. Ну, такое, да. На шинковочку напоминает. Вот, видишь, вот здесь вот такая железочка. Вот на этой терочке очень хорошо можно натереть. И вот баклажанчик можно использовать. Вот маленький кусочек у меня баклажана, буквально вот даже не целый. Володя, да. Я смотрю, у нас орехов маловато. Ну, вот что... положено по рецепту кишью миндаля или фисташки. У нас вот миндаля с тобой, по-моему, тут не будет 75 грамм. Поищи еще, пожалуйста, 74. Поищи, пожалуйста, вот еще немного орехов. У нас где-то еще должен быть фундук. Объявляется всесоюзный розыск орехов на нашей кухне. А я вот буду заниматься теперь изюмом. Нужно будет этот изюм обязательно хорошенько помыть и даже распарить. В парилочке. Да, чтобы грязь из изюма как следует вся вышла в воду. Итак, вот пусть изюм парится. А я, как всегда, приготовлю вовремя все нужные специи. Специи сегодня мы не обжариваем, а просто добавляем. Итак, вот по рецепту нам нужен стручок острого перца, мелко нарезанный. Я его сейчас хорошенечко промою в воде и удалю семена. Когда семена удаляются, то жгучесть перца, она не такая явная. Итак, приготовлю еще черный молотый перец, асафетиду. А вот вместо сахара я возьму просто немножко побольше изюма. Но по рецепту, напоминаю, пол чайной ложечки сахара тоже можно будет добавлять. Итак, одновременно у меня жарится картофель, цветная капуста, баклажан. И добавляю туда еще и орехи. Все это обжаривается в масле. Масло вы можете взять или растительное для обжарки во фритюре, либо ги. Лучше, конечно, ги. Я думаю, что Кишори Дасси для Прабхупады готовил на ги. Итак, вот мы все обжариваем. А в это время, Володя, да. Я думаю, что не мешало бы подчеркнуть, как важно добавлять хорошие пряности в наше блюдо. Подчеркнуть прямо в книге подчеркнуть или? В какой книге? В кулинарной. Ну, ты знаешь, что считается плохим тоном, когда книги, а тем более книги, когда в них написаны святые имена, вообще расчеркивать. Это является оскорблением. Поэтому мы в книге подчеркивать ничего не будем, а подчеркнем на словах, что специи – это жемчужины кулинарии. Если бы не было специй, то не было бы, наверное, и такой замечательной ведической кухни, потому что специи – это основа этой кухни. Дело в том, что ведическая кулинария, она направлена не только на совершенствование, на оздоровление тела, но также на оздоровление и совершенствование души. И вот на самом деле, что щепотка специй, добавленная в блюда различные, может поднять человека на уровень высокого осознания. Может быть, это громкие слова, но на самом деле так и есть, потому что специи, они развивают тонкие ткани нашего мозга и помогают лучше воспринимать те знания, которые человек получает о Господе, о духовности и о многом том, что ему приходится осваивать на пути совершенствования. Да, вот это такое специфическое замечание. То есть? Но что специи помогают на духовном пути, вот это интересно. Да, конечно, конечно. Мы об этом говорили не раз в наших передачах. Ну да. И чем тоньше пища, чем тоньше аромат, тем тоньше тело. Знаешь, тем тоньше тело, я не имею в виду не то, что оно худеет, а то, что развивается более тонкое тело у человека. Вот, поэтому, конечно, специи в этом плане играют значительную роль. Тем более, что все специи, ну, большинство специй, по крайней мере, они находятся в сатва-гуне, либо в раджа-гуне. Вот перец, конечно, он в раджа-гуне, но тем людям, которые находятся вообще в тама-гуне, в гуне невежества, они помогают немножко приподняться, взбодриться. То есть отказаться от чеснока и прикоснуться к перцу, что ли? Да. И отказаться не только от чеснока ради перца, но также вот заменитель есть чеснока, асафетида. Вот. Кстати, асафетида, как я уже говорила, она издревле известна как редкостная и ценнейшая пряность. Кстати, она считается тоже одной из дорогих пряностей, хотя у нас на самом деле она продается сравнительно дешево. Асафетида очень ценная пряность. Вот, и она вот возбуждает аппетит. Хотя она тоже относится к тама-гуне, но не в такой степени, как лук и чеснок. Итак, специи воздействуют не только на грубое тело, но и на тонкое тело. Да. Да. Вот, допустим, имбирь, он повышает память и интеллект. Все, будем употреблять имбирь. Да, да. Кардамон, как мы уже говорили как-то, открывает третий глаз, развивает тонкое восприятие мира. Тоже будем употреблять. Да. Все они относятся к сатва-гуне. Шафран, он поднимает настроение. Он развивает такие, допустим, качества человека, как доброта и сострадательность, что вот на духовном пути имеет, ну, самое непосредственное такое важное значение. Вот. И кроме того, что не менее важно, специи, они делают съедобными многие продукты, которые мы употребляем. Да, Нергу, но вы еще забыли специю одну сказать. Какую специю? Это маха-мантра. Вот это вот действительно специя специй. Да, конечно, конечно. Маха-мантра – это замечательная специя. Ее тоже можно добавлять в рецепт. И чем больше, тем лучше, да? Да. Но я считаю, что такая специя, как маха-мантра, она должна всю жизнь сопровождать человека. В любых случаях. Не только на кухне, но буквально везде. Везде. И в быту, и на улице, и на работе. Она должна все время звучать у нас в сердце. А, кстати, о сердце, Нергуна. Вы помните, вы как-то рассказывали, что сердце Рамзеса II, опять-таки, было сохранено с помощью тех же специй. Да, именно черного перца, да, который вот мы сегодня, кстати, в нашем блюде применяем. Черный перец действительно делает чудеса. И сохранил он сердце Рамзеса II уже после его смерти. Да. Именно потому, что обладает антисептическими средствами, свойствами. Да, вообще надо сказать, что у специй разные, они многогранны, как алмаз, и каждая грань, она то или иное качество говорит о том или ином качестве специй, правильно? Правильно. И они и то, там, и запахи, и вот они и сердце могут сохранить в то же время. Да, да, действительно, действительно, вот мне понравилось это твое определение, многогранность специй. Да. Они не только дают вкус, вкусовые такие хорошие добавки, но они и лекарства, вот, и они еще выявляют лучшие качества у продуктов. И вот, в частности, черный перец. Я сейчас о нем немножечко расскажу отдельно. Родина черного перца – это Малабарские острова. Черный перец – это круглые плоды лозящего растения пипернигру. Черный перец имеет острый вкус и обладает замечательными свойствами. О черном перце, говорят, можно писать целые поэмы. Настолько это замечательная пряность. Это острый сюжет будет очень. Да, вот Шрила Прабхупада, он не раз говорил, что такие пряности, как черный перец и, допустим, специя соль, они созданы природой для того, чтобы лечить человека. Вот, да. Восстанавливать ему здоровье. Точно, Ергуна, вы знаете, вот, скажем, от простуды помогает чай, ну, травяной, естественно, чай мы пьем с черным перцем, но с медом. Да, вот это очень хорошее, действительно. Это очень помогает, вылечивается тут же вообще чай. Да, да. Это замечательное, действительно, средство от простуды. Вот в медицине используют именно так черный перец, потому что у него очень много эфирных масел, так же, как и у других пряностей замечательных, которые мы используем. Также у черного перца и у других видов перца очень много витаминов. Черный перец укрепляет память, очищает сосуды мозга и также нормализует мозговое кровообращение. Как и многие другие пряности, он улучшает пищеварение. Ну и, как мы говорили уже, применяется при простудах. И если вспоминать сердце Рамзеса II, то можно еще говорить о том, что черный перец уничтожает микробы. Применяется также вот смеси с ги, с топленым маслом, против различных кожных заболеваний, таких как крапивница, дерматиты. Кроме этого, черный перец, применение черного перца, вызывает аппетит. Еще есть удивительное свойство черного перца. Он рассасывает почти все виды камней. И говорят, и даже, что... даже драгоценных? Но если у тебя есть печень и драгоценные камни, то почему бы их не вывести? Моя печень драгоценная. Да. Но вот здесь с помощью черного перца можно вывести из почек и из печени даже камни. Вот, в частности, из почек существует такой метод лечения. Берется крупный изюм, вытаскиваются оттуда косточки и кладут туда вместо косточки горошину перца. И съедается, начиная с одной горошины, в течение 10 дней, вот до 10 штук. И затем постепенно снижают до одной. Вот говорят, что при этом необходимо тщательно пережевывать вот такое изумительное природное лекарство. Черный перец еще также может рассасывать даже злокачественные опухоли. А вот специя такая, как махамантра, она рассасывает в материальном мозгу нашем метастазы материальные и помогает вылечиваться человеку от болезни очень такой неприятной. Раковая, материальная раковая болезнь такая есть. Да, и, как правило, болеют все в этом материальном мире. Вот. Но роль специй мы, конечно, не будем при этом уменьшать. Специи действительно это лекарство. Причем лекарства очень экономичные. Вот буквально в маленькой детской горсти может поместиться целая аптека, целая домашняя аптечка, которая гораздо менее безвредная, чем... А даже полезная. Да, чем аптеки, которые основаны на химии. Володя, да. Мы пока увлеклись с тобой описанием специй, нам уже давно пора все вытаскивать и перемешивать, добавив наши замечательные специи вот в нашу массу из овощей, поджаренного воздушного риса. Масло уже стекло, все это уже достаточно осушилось от масла. И нужно будет вот горошек жареный, орехи обжаренные, капусту и картофель. Все перемешать со специями, добавить изюм. И, перемешая, можно уже будет предлагать Господу Кришне. Да. Хорошо. Вот давай перемешивай. Так. На самом деле, время приготовления такого замечательного блюда чидва, этой замечательной изысканной закуски, очень маленькое, если, конечно, у вас заранее приготовлен воздушный рис и турецкий или обычный горошек, вымочен заранее. Итак, вот мы все это перемешали. Да. Звони теперь в колокольчик и будем предлагать Кришне. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Вы можете добавить от себя слова искренней любви и преданности Господу. Преданные обычно говорят: дорогой мой Господь Кришна, пожалуйста, прими это наше скромное подношение. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. На самом деле, как мы уже много раз говорили, Господу не нужны наши продукты, какие бы изысканные блюда мы из них не приготовили, они не столь важны для Него. Главное, конечно, это наша искренность и наша любовь. Да. Только это может принять Господь. Да, ну и, конечно, для понимания этого, для того, чтобы развивались вот такие тонкие понятия, связанные с духовным совершенствованием, пряности играют немаловажную роль. И вот чтобы еще раз подчеркнуть, насколько важны пряности в жизни человека. Но вы так любите все подчеркивать. Да. Мы сделаем сейчас это не в буквальной форме, а в музыкальной, Володя. Достоинства специй нет числа, была их слава, опять нам пришла. Всем известно на белом свете специи – эликсир долголетия. Хотите ли верить, не хотите ли, специи – природные целители. И красота, не только здоровье, мир и любовь в вашем доме. Женщины древности толк в этом знали, пряности искусно они применяли. Когда они дома уют создавали, теплом и любовью всех окружали. Ведь пряности, можно сказать, беспрекрасно, на клеточном уровне лечат нас. На тонком уровне влияет на нас, мы не обманываем вас, специи высший класс. Если постигнешь специи секреты, поистине больше не будешь знать бед ты. Качество божественное приобретете, море ощущений и эмоций найдете. Не только витаминами специи богаты, радугу чувств могут дать ароматы. Вот кориандр благородством одарит, фенхель восхваляет, достойных прославит. Преграды сметете вы, шамбалы мести, препятствий не будете знать и бедствий. Богатство сулит вам индийский кумин, а искренность чувств вам знакомый тмин. В памяти интеллект разовьет, кто тамарин для напитка берет. Интеллигентностью красит гвоздика, почаще ты жуй или в пищу клади-ка. Ты чист будешь сердцем в любви, как девица, вас чистой любовью одарит корица. Фуют ароматы, ваше настроение создает гармонию в окружении. А пряности царь, бесценный шафран, как солнце разгонит ненастье туман. Веселье и свет несет эта пряность, всех согревает любовь и радость. Море удовольствий ты найдешь, если пряности пищу кладешь. Мало ценного в кали-югу, кладите вы пряности чаще друг другу.

распахнет.